костер. Нет, Маргарит этого не позволит. Никто из них не вступит в брак, ибо нет на свете никого достойного их. На свой лад Маргарит была основательницей некоего монашеского ордена. Все планы, обсуждавшиеся в семейном кругу, были планами работы. Ни о чем другом не было и речи. Слово «любовь» не произносилось никогда, если не считать божественной любви или любви к ближнему в связи с проповедями пастора. Неприступная стыдливость сделалась у них у всех второй натурой. Один из мальчиков был ошарашен, застав как-то Маргарит врасплох, когда она мыла ноги, слегка приподняв юбку, так что он впервые увидел ее лодыжку. Ему и в голову не приходило, что у матери существуют не только ступни, и он покраснел до ушей, когда ему пришлось после этого встретиться с ней за обеденным столом. Маргарит мужественно оберегала своих сыновей и дочерей от всеобщего бесстыдства мира и слабостей плоти. Среди них она вновь обретала в его неприкосновенной чистоте свое далекое целомудрие той поры, когда она сама была школьницей, и по утрам вся луча серьезностью и добросовестностью выходила с ранцем за плечами и квадратной корзиночкой, где лежало яблоко и ломоть хлеба, из родительского дома в местечке, имя которого было связано с индийской красавицей. Зимой 1933 года в Париже Жан провожал дочь по воскресеньям в церковь на улице Тен. От девочки пахло душистым мылом и одеколоном. Ее прямые волосы, собранные заколкой, блестели. Белые носки были туго натянуты до колен. Жан держал дочку за руку. После службы им предстояло отправиться за слоеным тортом с кремом в кондитерскую на площади Доминиля. Потом на улицу Мишеля Бизо, в цветочный магазин за букетом. Он неизменно нес торт, она — цветы для мамы. В воскресенье с самого утра приятно пахло воскресенье. Но только в церкви оно становилось по-настоящему торжественным. Не то чтобы это место отличалось само по себе великолепием. Даже напротив. Стены, окрашенные в неопределенный серо-желтый цвет, выставляли на показ свою будничность и надменную наготу. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы исключить всякую возможность чего-либо чудесного. Праздник был в словах и голосе пастора, которого девочка слушала очень внимательно. Речь пастора ничуть не походила на обычные разговоры. То, что он говорил, конечно же, не могло быть сказано ни в будни, ни за пределами храма. Это не подлежало сомнению. По правде говоря, девочке было не по силам уследить за нитью этой долгой речи. Все ее внимание было устремлено на то, чтобы не упустить ни одного слова и удержать все их такими, какими они вылетали из уст священника, с их особым произношением, с интонациями голоса. Пастор говорил горячо, убежденно, серьезно. Он был молод и носил очки. Издалека было невозможно уловить его взгляд. Но когда он поворачивал, подымал или опускал голову, стекла его очков отбрасывали внезапный белый огонь, ледяные, суровые, мгновенные молнии. Ребенок подстерегал эти тотчас угасающие блики, чтобы удержать их. Пастор выделял некоторые слоги с намерением, которое оставалось непостижимым. Слово «вера», казалось, состояло из таких самых главных слогов. Произнесенное им, оно точно начиналось с нескольких согласных. Пастор давал слову резонировать, сурово, вызывающе, как будто упрекая в чем-то паству. Иногда он даже пристукивал ладонями по пюпитру, будто гневался. Девочка, на которую это производило большое впечатление, ощущала смутное угрызение совести, волновавшее ее. Вера? Что делает она для веры? Есть ли у нее вера? Озабоченность не закреплялась надолго, В воздухе уже звучали другие.